но тут же с чувством неловкости отказалась от этого. Она опрокинула возле кушетки таз, поставила на него ведро, полагая, что эти приспособления усилят звон стоявшего на донышке ведра будильника. Завела будильник на 7 часов. Закрывая глаза, подумала, что нужно подняться в 6:30. Пусть лучше останется время, чем если его не хватит. Перевести стрелки часов она уже не успела. Раньше сморил сон. Однако утром она проснулась ровно в 6:30. И просто чудо! Сама проснулась без будильника. Ее уверенность в себе поднялась прямо-таки до небес. Выходит, человек способен на большее, чем он думает. Даже без будильника он может утром проснуться. Да и такое ли великое дело фасовочная машина? Напрасно она и Нида, стирая белье, волновались, как они справятся с машиной. Во время производственной практики школьниц к фасовочным машинам не допускали. Смотри со стороны и держи руки за спиной. Но сейчас, когда их уже оформили на фасовку, дело, конечно, другое. Зачем паниковать? Вообще пора положить конец всяким детским страхам. Вроде вчерашнего страха перед Индреком, что ему сказать? Человек идет на работу, и все. Может, Индрек ничего и не спросил бы. Да и сейчас незачем ходить на цыпочках в собственном-то доме. Глупо ведь. Сели начала даже утрированно громко топать, но в нижней квартире все оставалось тихо. Наверное, спит молодой человек. А может, слышит сквозь сон, что опять шаги? Откроет глаза, вскочит, оденется и метнется, как шаровая молния, вверх по лестнице к ее двери. Ну и пусть идет. Если постучится, ему откроют и скажут. «Доброе утро!» Хотелось бы увидеть, какое у него будет лицо. Можно даже сказать, что приехала из Ялты попить кофе. Это еще лучше. Сели сунула ноги в туфли и пошла на кухню. Вода уже шумела в кофейнике, сейчас закипит. Сели стояла в ожидании перед газовой плитой, напевая мотив «Шейка» и раскачиваясь в такт, при этом громко отстукивая каблуками ритм. «Соня, Соня, просыпайся!» Пела она и доставала ложкой из банки кофе. Вдруг зазвенел звонок. Хотя Сили была готова к нему, она все же вздрогнула. Кофе высыпался на пол. В замешательстве Сили сунула в рот ложку, закашлялась и кинулась в переднюю. За дверью никого не было. Но звонок, не переставая, продолжал трещать. «Будильник!» Сили бросилась в комнату, схватила будильник, стоявший на двойном усилителе, сунула его под подушку и, закашлявшись, повалилась на кушетку. У фабричных ворот Сили подождала Ниду. С любопытством разглядывала она шедших на работу людей. Смотрела на них совсем другими глазами, чем во время производственной практики. Тогда была школьницей, думала она, а они уже владели звучными профессиями варщиц начинки, глазировщиц, лаборанток, бригадиров, отливщиц ассорти, инженеров-технологов. Тогда ты здесь была чужой, и они улыбались тебе вежливо, дружески, как обычно улыбаются гостям приветливые хозяева. Случалось, и безразлично смотрели мимо тебя. Кое-кто даже хмурил брови и считал, что болтаешься под ногами, мешаешься. С сегодняшнего дня ты полноправный свой человек, коллега, именно коллега. Коллега этого солидного в очках инженера-технолога, и коллега той полной и жизнерадостной бригадирши в розовой кофте. «Здравствуйте! Да, иду на работу!» И заведующий шоколадным цехом. «Доброе утро! Она тоже твой коллега!» И тот молодой человек с пышной бородкой, в ярко-белой рубашке и костюме морской волны, словно бы сошедший с цветной обложки силуэта. «Тоже коллега!» И эта маленькая рыжеголовая девчонка, которая идет рядом с прославленной фасовщицей. Хотя нет, такая худенькая и лицо такое маленькое, уж она-то коллегой быть не может. Ей, наверное, едва исполнилось 15, во всяком случае, еще несовершеннолетняя. Наверное, дочка этой фасовщицы провожает ее. Но проводи, проводи, деточка, и отправляйся домой или в магазин, если тебя мама пошлет. А я скоро буду вместе с твоей мамой работать. Может, даже будем сидеть рядом за машинами. Когда ты вырастешь и однажды придешь работать на фабрику, может, мне придется тебя еще поучить. Кто знает, в жизни бывает всякое. Размышляя так, Силли почти усмехнулась, когда мимо нее проходила невысокая, рыжеголовая девушка. Но спустя несколько минут Силли была поражена. Именно эта крохотулька указывала в раздевалке членам их временной бригады шкафчики, а когда все надели белые халаты и повязались белыми косынками, то сказала: «Добро пожаловать! Уверена, что у нас все будет хорошо. Меня зовут Эндла Курма. Если хотите, называйте меня просто Эндла. Я назначена вашим бригадиром». «Что она сказала?» — спросила Силли, обращаясь к Ниди, и ей показалось, что эта самая маленькая среди них девочка улыбнулась ей уголком рта. Вот так, мол, в жизни всякое бывает. Эндла Курма повела белую, щебечущую стайку девочек через двор к другому крылу здания, потом вверх по лестнице и вела в помещение клуба. Пианино было подвинуто к стене и накрыто чехлом. Через весь зал протянулись ряды застланных белой бумагой столов, которые были завалены коробками, ящиками, весами, бумагой. Радостное щебетание перешло в разочарованный шепоток. «Значит, их не пустят в цех и за машины встать не доверят». Но тут бригадир удивила их сообщением, что шоколадные конфеты укладывают в коробки вручную. Разве они до сих пор не знали этого? Не обращая внимания на девчоночье неудовольствие, Эндла Курма пригласила их к столу полюбоваться новыми коробками. «Раньше таких красивых коробок у нас не было», — сказала она. «Был проведен конкурс. Только вчера получили новые коробки. Посмотрите же, дети, разве это не красота?» Но Силли смотрела на бригадира. Преувеличенная восторженность в ее голосе напоминала Силли воспитательницу детского сада, которая любой ценой старалась вызвать внимание своих воспитанников. И, видимо, Силли не единственная, на кого бригадир произвела такое же впечатление, потому что кто-то вполголоса сказал: «Деточки, полюбуйтесь, какие они красивые! Малюточки-крошечки, посмотрите!» Бригадир кинула молниеносный взгляд, хотела отыскать говорившую, но лица у девочек были спокойно невозмутимы. «Хорошо», — бригадир сразу сделалась серьезной. «Я расскажу вам по местам». «А самим нам нельзя выбрать место?» – удивилась Мерли. «Ладно, вы оставайтесь тут», – разрешила Эндла Курма, коснувшись рукой плеча Мерли, и посадила рядом с ней полусонную Хию. Нида и Силли получили места напротив. Они сидели спиной к двери и могли видеть над головами Мерли и Хии лишь побеленную стену. Бригадир рассадила еще двух-трех девочек, остальные сами выбрали себе столы. Эндла Курма посоветовала прежде всего привести в порядок рабочее место, разместить под рукой коробки, весы и все прочее, и только после этого обещала показать, каким образом идет фасовка. «А что нам фасовать? Конфет-то нет!» – загудели девочки. Выяснилось, что в бригаде числятся еще подносчики, два парня, которые будут доставлять им конфеты и все необходимое для работы. «Боже мой, два парня!» – подчеркнуто кокетливо воскликнул кто-то. И 25 собранных из двух школ девочек громко расхохотались. Хмурое настроение разом развеялось. «А кто они? Тоже школьники?» «Какое это имеет значение?» — раздался резкий ответ. Мерли нетерпеливо глянула на дверь и вытянула из-под косынки на лоб прядку волос. Но Эндла Курма потребовала, чтобы она свою красу немедленно убрала, и удивилась. Разве они до сих пор не усвоили гигиену труда на кондитерской фабрике? «Ой, неужели у меня опять вылезли волосы?» — покачала Мерли головой. С явным неудовольствием, выполняя приказание, она за спиной бригадира показала ей язык и пробурчала. «И будь как монашка воскресное утро. Что ж, если кому нравится важничать, так пожалуйста. Кто умнее, тот уступит». Но тут вдруг у Мерли от неожиданности даже рот раскрылся. «Идут!» — крикнула она. И тут же ее палец снова вытянул из-под косынки прядку волос. В зале стихло, и все обратились к открывавшейся двери. Силия увидела появившуюся в дверях спину в белом халате, белую шапочку на темном затылке, раскрасневшееся лицо в отеле, большой ящик и Индрека, который держал другой конец ящика. Силия моментально отвернулась к столу. «Девочки, Индрек!» – шепнула Мерли. «Знаете, весной он надоел мне целую неделю из-за какой-то заметки в стенную газету, и я сразу поняла, что заметка тут ни при чем. Да-да». Ребята поставили ящик возле пианино. «Здравствуйте». Серьезно и как бы между прочим сказал Индрек. «Что ж, здравствуйте», — радостно повторил в отеле. «Разрешите представиться, снабженцы в полном составе. Мой заместитель Индрек и его заместитель в отеле». Девочки захлопали в ладоши и в отеле дважды низко поклонился. Индрек отвернулся и принялся разглядывать какие-то газеты на пианино. Силе поймала себя на мысли, что ей хочется выбежать, забраться под стол, куда-то спрятаться. Она пододвинула стул поближе и села, стараясь сделаться по возможности меньше и незаметнее. А что если, в свою очередь, удивить Индрека, посмотреть, какое у него будет лицо, когда она, как привидение, предстанет перед ним. Хотелось бы увидеть. Это с лихвой окупило бы все ее собственные страхи. Силе поднялась и пошла к ребятам, которые передвигали ящик с конфетами в другое место. Она остановилась перед Индреком в тот самый момент, когда он выпрямился и оказался лицом к лицу с ней. «Здравствуй», — сказала Силе, с трудом сохраняя серьезность. «Что за сорт вы принесли? Мне для фасовки нужен рыбак». И тут, совсем неожиданности, Индрек ответил самым обычным голосом, в котором, как показала Силе, не было и миллионной доли растерянности. «Здравствуй, здравствуй. В этом ящике певческий праздник. Может, в следующем будет рыбак. Сейчас пойдем принесем». Ни одного вопроса, что и почему она не уехала, или как она очутилась здесь. Ребята ушли. «Здесь что-то не то», — думала Силе, возвращаясь на место. Так ловко не скрыл бы свое удивление даже самый талантливый актер. Мерли встретила ее улыбочкой и насмешливыми словами. «Прыткая же ты, раньше я не замечала». «О чем ты говоришь?» — спросила Силе и объявила. «Они принесли только певческий праздник». «Увидим, поживем, увидим», — пропела Мерли. Нида наклонилась к Силе. «Да, забыла сказать самое важное. В отеле говорил, что вчера к нему прибежал Индрек. С того вечера они стали большими друзьями», — шептала Нида. Индрек попросил, чтобы в отеле немедленно вызвал милицию, мол, вы уехали, и кто-то забрался к вам в квартиру. Сам он хотел бежать сразу же обратно, чтобы вор не скрылся. Тогда в отеле спросил, разве Индрек не знает, что ты не уехала и пойдешь работать? От этой новости у Индрека глаза полезли на лоб. Не понимаю, чего он удивился? Силе кивнула. Ага, все-таки полезли глаза на лоб. Тогда все как надо. Восьмое. Силе откашлялась. «Наступил исторический момент», — сказала она. «Начинаю свою первую работу на своем первом рабочем месте». Сказано было просто так, полушутя, как все они в классе любили шутить каждый день. Но сейчас, после этих слов, когда первая коробка оказалась у нее в руках, Силе ясно ощутила особую торжественность. Она оглянулась, и все девочки казались взволнованными и немного важными. Мерли подчеркнуто усердно занималась своей коробкой. Хия с поразительной для нее старанием устанавливала весы, и Нейда тоже взяла в руки свою первую коробку. «Ну, пошло. Желаю счастья», — сказала она, обращаясь к Силе. «Тебе тоже». «Боже мой, как вы все театральны!» — усмехнулась Хия. «А что? Первая настоящая работа!» — откликнулась теперь и Мерли. «Ничего не скажешь, захватывает!» Силе положила коробку на колени и начала по одной укладывать конфеты. Сначала она смотрела, нет ли брака, затем клала конфету в маленькую бумажную чашечку, а уже потом с чашечкой в коробку. Бракованные конфеты она отправляла в рот, потому что этот путь был короче, чем другой, в ящик для бракованных конфет. Ну и им, конечно, это разрешили. Она работала неторопливо, аккуратно и чувствовала удовольствие от каждого движения руки. «Очень хорошая работа», — думала она. «Простая и легкая. Сиди и двигай руками. Захочется сладкого, не надо даже подниматься, бери и отправляй в рот. Чудесно!» Когда Силе снимала с весов третью коробку, у нее появилось желание вообще остаться на этой работе. В самом деле, разве мало кто в 16-17 лет уже работает? Особенно, если работа такая простая. Руки двигаются, а голова не занята. Положи рядом на стол словарик английского языка или какой-нибудь учебник и учи. Можно за год пройти сразу два последних класса. А почему бы и нет? Закончишь среднюю школу, поступай в институт. Могут даже стипендиатом от фабрики послать. Почему бы и нет? Так ведь делается. И опять работаешь, и учишься, и можешь одолеть за один год. «Ах!» – прервала вдруг Хия мысли Силе. «Пойду посмотрю, что там другие делают». «И не вздумай!» – резко остановила ее Силе. «А то еще скажут, разве ты, деточка, не знаешь, что во время работы не разгуливают?» Хия капризно надула свои красивые губки, поджала под себя ноги и принялась жевать конфету. Она насупила брови, и казалось, будто у нее вовсе нет век, а ресницы растут прямо из бровей. Нахмуренное лицо Хии стало капризным, даже злым. И вдруг ее насупленные брови скакнули вверх, взгляд подобрел. «Ой, девочки!» – вздохнула она. «Мне уже охота учиться в школе. В самом деле, не обижайся, Силе. Я вижу, что ты начинаешь сердиться. Одно время я думала, что как же это здорово, когда нет больше за спиной учителя. Захочу, встану без спроса и буду расхаживать, и ни один черт не сделает мне замечания. Но эта бригадирочка куда опаснее, чем все школьные учителя вместе взятые. Она умеет поставить тебя на место. Ладно, так и быть, будем сидеть и работать». Однако за работу Хия не бралась. Задумчиво уставилась на Силе и сказала: «Не пойму, какая беда погнала тебя вместо Крыма сюда на работу? Единственный в семье ребенок, копейку в доме считать не нужно. Не поехать в Крым из-за каких-то 50 или 60 рублей? Так поступают только...» Хия выразительно покрутила пальцем возле своего виска. «Разве работают только из-за денег?» — спросила Силе почти обиженно. «По-твоему, единственный ребенок обеспеченных родителей вообще не должен работать, да? И пока живы мамочка и папочка, и пока они вкалывают, этот единственный ребенок, подобно ангорской кошке, должен валяться на диване с розовым бантиком на шее, горшок сметаны под носом. И в 30 лет тоже. Так, что ли?» «Зачем же сразу так? Только никакой нормальный школьник, кроме как за деньги, летом в хомут не полезет». «Да ну!» – усмехнулась Силе. «Точно. Другое дело Анне. Она думает, что единственно разумное занятие на свете – спорт, поэтому все лето и возится на детском стадионе с мальчишками». «А может, и у меня что-нибудь подобное?» Брови у Хии полезли вверх и сморщили лоб. «Здесь?» «Никогда не знаешь, где». «Да перестаньте вы умничать!» – остановила Мерли. «Какое имеет значение, почему мы пришли сюда? Работать все равно надо аккуратно и марку свою держать, потому что...» «Что?» – Мерли затрясла головой. «Ах, не будьте такими любопытными, я не могу об этом говорить». Хея и Нейда были не из тех, кого могли остановить отговорки, что «не могу, не смею», они принялись рьяно допытываться. Мерли лишь трясла головой. И только когда любопытствующие поостыли, она чуть слышно проговорила. «Поймите, есть вещи, о которых действительно нельзя говорить, о которых лучше молчать». «Тогда не говори», — посоветовала Силе. «Молчи». Девятое. Просто удивительно, как некоторые люди могут одним своим присутствием выводить людей из себя. Например, Индрек. Всякий раз, когда он появляется, проходит мимо стола, просто в затылке немеет. Вдруг возьмет и скажет что-нибудь о неотложной поездке в Крым и о работе. Или брякнет опять про неженку, а то и похлеще чего. Странно, что один человек может так нарушать спокойствие другого. Будто сидишь на пороховой бочке, возле которой со спичками в руках ходит Индрек. Без него работа тут была бы одним удовольствием. И конец вечера под Иванов день он тоже испортил. А вообще-то там было здорово. Особенно, когда Индрек положил ей на ладонь светлячка и неожиданно с чувством произнес: «Мы подарим тебе свет». Умеет говорить красиво, хотя тут же может оглушить тебя неженкой. Обидит, а сам делает вид, что стоит за самое правое дело на свете. Опять он идет к столу. И не мечтай, что я подниму голову, тоже мне нашелся какой. Может, думает, что я из-за страха не отрываю глаз от работы? Да ничуть. Если захочу, то могу посмотреть в глаза так же, как любому другому человеку. Но я просто не хочу. Ясно? И Силе подняла глаза. Встретилась со взглядом Индрека, и к ее удивлению он стушевался и отвернулся. Спустя время, после того, как, попив воды, она возвращалась назад, в вестибюле ей попались навстречу Индрек и Ваотели, и опять Индрек быстро отвел взгляд и ускорил шаг. «Что за новость? Чем объяснить его такое странное поведение? Во всяком случае, не застенчивостью». Кто угодно, только не он. Индрек и застенчивость несовместимы, так же, как горький перец и медовая конфета. Перед девчонками Индрек никогда еще не тушевался, всегда ходил с поднятой головой, серьезный и гордый. И ясно, что и здесь он старается не смотреть на девчонок именно из-за своей непомерной гордости. Потому что все, кроме Ниды и, конечно, ее Силе, готовы были из кожи лезть, чтобы обратить на себя внимание абитуриента. Да, но почему он тогда отворачивается при встрече? Вдруг... Силе покраснела. Вдруг Индрек решил, что это она попросила отца, чтобы он уговорил Индрека в ночь под Иванов день быть ее кавалером, что после того, как они танцевали весь вечер, и после того, как Индрек подарил ей светлячка, она уже считает Индрека своим Ромео и с радостью бежит ему навстречу. И что она только из-за него отказалась от поездки в Крым и пошла работать. Но в таком случае, уважаемый молодой человек, твое поднявшееся до небес самомнение придется опустить на землю. И сегодня же, если не тут, тогда дома». Придется сказать ему, что еще зимой, перед весенними каникулами, в классе вели разговор об этой летней работе. И ни слова о том странном чувстве потерянности, которое охватило ее, когда остальные девочки разом валились в фабричную проходную, а она, будто всем им чужая, ехала мимо, удаляясь все дальше. Разве мальчишки могут понять это? Откуда им понять чувство, которое она испытала, когда девчонки из-за этой крымской поездки начали считать ее Силе, чуть ли не отбившейся от своего класса, и уже не заговаривали с ней об их общих планах? Пусть Индрек укажет хоть одного человека, который был бы согласен, чтобы одноклассники его единодушно отвергли. Для мальчишек такое, может, ничего и не значит? Кто знает? Во всяком случае, об этом лучше молчать и говорить только о решении класса пойти работать. Но когда Силия вечером открыла на стук дверь и увидела на площадке Индрека, она забыла про свое намерение оправдаться и от неожиданности онемело установилась на него. Рядом с Индреком стоял плутовато улыбавшийся Анц из соседней квартиры. «Мы пришли исправить звонок», — сказал Индрек и подвинулся к Анцу. «Я вчера испортил его». Анц нажал на кнопку. Раздался громкий звон, от которого мастера сконфуженно уставились друг на друга. «Дело в том, что...» — наконец выговорила Силли. Но тут внимание всех привлек доносившийся с нижнего этажа незнакомый женский голос. «Вы не знаете, где сейчас Индрек Пармас? Дома его нет», — говорила женщина. Тетя Тина ответила, что видела, как Индрек поднялся наверх, и посоветовала немного подождать. Но спрашивавшая, наверное, спешила. На лестнице раздались медленные тяжелые шаги. Вскоре показалось грустное, исхудалое лицо пожилой женщины. Индрек пошел ей навстречу, и женщина объявила, что она пришла посмотреть комнату. Ее родственник, санитар из больницы, сказал, что здоровье Элины Пармас хуже некуда, и что осталось уже недолго. Вот и пришла глянуть на квартиру, потому что такую большую площадь одному школьнику никак не оставят. Все равно уплотнят. А она, человек опытный, могла бы по доброте душевной и сочувствию... «Убирайтесь!» — грубо оборвал ее Индрек. «И мамино здоровье!» Он крепко сжал губы, втолкнул Анса в переднюю и захлопнул дверь. «Разрешишь, пока уйдет это?» Силе провела ребят в свою комнату. Андрек подошел к окну и остался стоять там. Силе подала Ансу знак помолчать и сунула ему в руки журнал. Она сочувственно смотрела на Индрека. «Уж если пришли смотреть комнату, то дела у матери Индрека действительно плохие». Губы у Силе начали дрожать. «Врет!» – вдруг воскликнула она. Индрек, вздрогнув, обернулся, а сидевший за столом Анс испуганно поднял голову. «Врет!» – уже тише повторила Силе. «Здоровье у твоей мамы не такое плохое. Мой отец сказал, что туберкулез сейчас вылечивается, что сейчас есть такие лекарства. Отец знает, и ты знаешь тоже, ты и сам вылечился. Эта женщина просто хочет хитростью, понимаешь?» «Думаешь?» В улыбке Индрека было столько страдания, а в его тихо произнесенном вопросе так мало надежды, что в горле усилия встал комок. «Здесь нечего и... вообще нечего думать. Все ясно». «Маме очень плохо. Она может спать только сидя или полусидя. Какое-то тяжелое воспаление легких и туберкулез, и что-то там еще. В больнице зря говорить не станут». «Как же теперь Индрек пойдет домой? Как же он там будет один, без всякой надежды? Были бы дома мама с папой, они бы знали, что делать и что сказать». «Ну, наконец-то, вышла за калитку», — вздохнул Индрек и собрался уходить. В передней возле телефона Силия осенила. «Давай позвоним в больницу, Индрек». «Я только что оттуда. Ходил после работы. Разрешили немножко посидеть возле мамы». Силе решила, что прошло несколько часов, состояние может быть уже другое, а так как она в больницу не ходила, то возьмет и позвонит. Она набрала по порядку все больничные номера, которые были в телефонной книге. Только комната медицинских сестер отозвалась. «За справками обращаться поздно», — ответил бодрый женский голос, хотя и спросил, кем Силе доводится больная, после чего было коротко сброшено. «Состояние прежнее». Все. Щелчок и тут-тут-тут. Индрек не отрывал глаз от губ Сили, которая крепко прижимала к уху трубку, чтобы он не услышал коротких гудков. Прежнее. Состояние прежнее. «Благодарю», — ответила Сили гудкам, быстро положила трубку и сказала. «Ей уже лучше. Ты слышишь? Не волнуйся. Твоя мама, честное слово, поправится». «Ты хорошая девочка», — – сказал Индрек и ушел. Десятое. На следующий день девочкам пришлось впервые в жизни иметь дело с ее величеством – нормой, как сказала Силе. С самого утра с первой уложенной коробки товарищ Норма держала всех в напряжении. Справятся ли с тем, что она от них требует, или нет? От усилия и спешки конфеты норовили выскочить из пальцев. Вместо одной чашечки Силе хватало несколько, и вообще руки сделались неловкими, беспомощными и чужими. «Не надо, дети, так сильно спешить. Главное, делайте аккуратно», – советовала бригадир. «Успеете. Сперва приучите руки к четким движениям». «Дети, вы слышите? Дети!» – отозвался эхом голос Хии. Силе следила за действиями Ниды. Длинные пальцы подружки сортировали и раскладывали конфеты спокойно, даже слишком спокойно. Силе казалось, что ее собственные пальцы двигаются куда быстрее. Сравнить же свое проворство с ловкостью сидящих по другую сторону стола она не могла. Мерли и Хии были скрыты от нее коробками, наложенными посредине стола. Время от времени раздавались возгласы Хии. «Ой, не могу! Опять в коробку забралась половинка! Ой, не успею! Это же сущая мука!» Мерли не вытерпела и сердито оборвала. «Замолчи ты, наконец! На нервы действуют!» «Вот как!» – обиделась Хии. «Значит, и подгонять себя уже нельзя!» Громкий смех, раздавшийся за столом, снял общее напряжение. Но к началу производственной гимнастики она снова поднялась. И когда бригадира позвали к телефону, одна девочка из другой школы вскочила на стол и объявила, что прошла ровно половина рабочего времени, и что если теперь посчитать готовые коробки, то сразу будет ясно, справляются они с нормой или нет. Поднялся общий гвалт. Силе уложила 30 коробок. К удивлению, Нейда, несмотря на свои медленные движения, уложила 37 коробок. Услышав это, хмурая Мерли едва улыбнулась и вопросительно глянула в сторону Хии и Нейды. «28», — сказала одна. «37», — это ответила Нейда. На лице Мерли засветилась уже широкая улыбка. «А у меня 39», — объявила она, — «но все равно мало». Хия безутешно стиснула руки. 60. «Врешь!» – обрезала ее Мерли. «У тебя всего 28%!» – закончила Хия. «Если взять половину рабочего дня за 100%, то я сделала уже 60. Не знаю, скажут ли мне теперь спасибо». С половиной нормы до обеда никто не справился. Об этом девочки сказали и бригадиру. «Успеете, дети!» – успокоила их Эндла Курма. «До обеда мы отрабатывали точность движений, а теперь нажмем на скорость!» Говорит, как тренер тройного прыжка. Вздохнула ободренная Хия. «Ну что ж, дети, прибавим скорости в точности движений!» Во второй половине рабочего дня шея и спина усилий все больше затекали, то и дело приходилось менять положение ног. Да и правая рука, которая непрерывно двигалась между ящиком с конфетами и коробкой, все чаще требовала отдыха. Борясь с усталостью, Силе думала о том, что она лишь сегодня ощутила вкус настоящей работы, что производственное обучение сравнительно с этим просто детская забава по 4 часа один раз в неделю. И что если она справится с нормой и ей не придется стыдиться, то шут с ней, с этой затекшей шеей и ноющими суставами. Но расфасовать 90 коробок в этот день никому не удалось. Лишь на завтра, задолго до конца работы, Мерли вскочила со стула и, прыгая на одной ноге, принялась напевать. «Все, у меня все, у меня 90 коробок!» «Тише, слышим!» – мрачно буркнула Хие. У Ниды не хватило всего 3 коробок, у Силе – 8, а у Хии – даже целых 14. Норму одолела едва четверть девочек. Дело оказалось серьезнее, чем представлялось вначале. Но и суровая же эта особа, товарищ Норма», — думала по дороге домой Силе. «Ты задолжала ей всего 8 рыбаков, только 8 коробок из 90, а она отбирает у тебя всю радость. Нет, чтобы простила эти 8 90-х, но ничего не поделаешь. Придется придумать какую-нибудь хитрость, да побыстрее, пока они начали говорить, что чего это напустили сюда детей». Единственное, к чему после совместных размышлений пришли вечером Силе и Нида, было то, что надо все удержать под рукой. Об этом Эндва Курма говорила им еще в первый день. Они тогда сразу последовали ее совету, но, видно, не совсем удачно. На третье утро они начали с перестановки коробок и пачек с укладочной бумаги. Расположением стопки пустых коробок Силе осталась довольна только после 4-го перекладывания. «За то время, которое вы потратили, я уже 3 коробки уложила», – объявила Мерли и свысока пренебрежительно добавила. «Вот не выношу, когда свою неспособность стараются прикрыть бог знает чем. Надо просто быть самой на высоте. В этом все искусство и вся загвоздка». «У меня тоже 2 коробки готовы», – похвалилась Хи, подняв их над головой. Затем Хии фасовщица отложила коробки и представила слово Хии математику, которая начала подробно объяснять, каким образом она дома высчитала, что на каждую коробку им отведено по 4 минуты. «Ого!» – воскликнула Силе и глянула на часы. «Следовательно, ты проболтала сейчас не больше, не меньше, как 1,5 коробки». «Что ты говоришь?» – испугалась Хия. «Я всего 2 словечек». Это навело Силе на мысль, а не потеряла ли она в предыдущий день 8 коробок в разговорах и от того, что слишком часто ходила пить газировку. Но ведь руки не бездействовали во время разговоров, думала она. Да и пить ходила всего 3 или 4 раза. Вместе взятое все это составляет 1 коробку, 4 минуты, а может и того меньше». Дело видно все-таки в отсутствии навыка. Чтобы удостовериться, Силе решила потратить еще минуту. Она глянула на часы и поспешила из помещения, торопливо прошла по коридору, потом через вестибюль в карамельный цех, где возле двери в нише находился автомат с газированной водой. Возвращаясь назад, Силе столкнулась в вестибюле с бригадиром карамельного цеха, под началом которой проходила производственную практику. Высокая, полная румяная женщина протянула Силе руку и приветливо улыбнулась, как старой знакомой. «А, здравствуй, здравствуй! На работе? Ах, только на месяц! Хорошо, если нравится, люди нам нужны. Да, новые машины получили, надо будет поглядеть. Смотрели нашу новую линию по изготовлению ассорти? Нет? Сходите обязательно. Пусть организуют для вас маленькую экскурсию». «Прекрасный конвейер, все сам делает, только приглядывай. А Хия с вами? Ах, и она тоже. Уже несколько дней на работе и еще не заглянула к нам? Ай-яй-яй-яй, спасибо, что обещаешь. Прекрасная погода, понимаю. Ходите вместе купаться? Ну как, трудностей на работе нет? Хорошо». И весь разговор. Но когда Силе вернулась, Хия с явным удовольствием объявила – «Еще 2 коробки профукала». То же самое подтверждали часы. Невероятно. Всего несколько шагов туда, несколько обратно, обмолвились 10 слов, и уже 8 минут. Невозможно. Силе пересчитала находившиеся рядом с ее 2 коробками 5 готовых коробок, которые расфасовала Нида, и села на стул, глубоко пораженная скоротечностью времени. «Невероятная история девочки», – покачала она головой. «Разве нам мало говорили о минуте и о том, что делается за 60 секунд на свете? До надоедливости твердили. И каждый говорил, будто совершал открытие. Но вот когда на своей шкуре испробуешь, тогда это действительно становится твоим открытием». «Да, что верно, то верно», – согласилась Хия. Одиннадцатое. Индрек ходил неразговорчивый и поникший. Было ли его матери лучше или хуже, этого Силе не знала. Последние дни она не видела Эндрека дома и на фабрике не случалось остаться с глазу на глаз. Прямо спросить Сили не осмеливалась. Вид и состояние Эндрека ничего доброго не предвещали. А как принять плохую весть, если сама наврала ему, сказала, что матери его уже лучше? Ничего не скажешь, если у некоторых особый талант ставить себя в глупое положение, думала Сили. И если бы еще из-за дела, если бы кому-то действительно стало от этого легче. Но усмешка, которая тогда появилась на лице Эндрека, заставила ее сразу же после его ухода засомневаться. То ли Эндрек разгадал ее наивную уловку и поэтому усмехнулся, и его хорошая девочка была благодарностью за доброжелательность, а не за то, что она позвонила. «А что это с нашим Эндреком?» – спросила Хия перед обедом. «Ходит, как Гамлет мрачный». «А что тут удивительного? Скоро обед, пустой желудок обычно делает представителей мужского пола злыми и неприветливыми», – сказала Мерли. «Если хочешь видеть мужчину в хорошем настроении, то позаботься, чтобы он был сытым. Это еще мудрость бабушек». «Конечно», – прервала ее Хия. «Только Эндрек уже давно ходит сверхсерьезным». Мерли заговорщицки улыбнулась и затем демонстративно громко вздохнула. «А что еще вынуждает молодого человека быть серьезным, кроме как...» «Сами знаете, сердечные дела. Человек скоро кончает школу и уже сможет даже жениться, если захочет». «Замолчи, ничего не знаешь, а...» С упреком начала Нейда, но, увидев, что Сили подает запрещающий знак, запнулась и сказала совсем другое. «По-моему, он всегда такой деловой и серьезный». «Прекрасно. Серьезные натуры в два раза интереснее», – нашлась Мерли и стала распространяться о том, каким должен быть ее суженый. Сили с интересом смотрела на сидевшую напротив одноклассницу. «Серьезные натуры. Хм...» Говорит о ребятах, будто учительница домоводства о брюкве. Жизненного опыта у нее, кажется, больше, чем у всех других девочек. И чего только она не знает, даже то, каким должен быть ее суженый. Сили мысленно произнесла это по слогам, как некое неожиданное и неуместное в школьном лексиконе новое и мудреное иностранное слово. При этом у нее было такое неясное, смешанное с робостью и приподнятостью чувство, которое она испытала однажды в 15 лет, пойдя вместе с Нидой на фильм, который детям до 16 лет смотреть запрещалось. «Мой суженый». Для Сили это был еще невообразимо далекий и туманный мир. Но все-таки каким должен быть этот ее суженый? Таким, у которого в любом деле можно получить совет, и кто знал бы много интересного, и с кем никогда бы не было скучно, как отец, и кто был бы хороший, дружелюбный, понимающий и всегда в хорошем настроении, и кто придумывал бы в конце каждой недели что-нибудь занятное, и знал бы, как отец, все самые лучшие леса и горы и замки, и был бы начитанным, и не стыдился бы помогать стирать и готовить еду, и с кем хотелось бы всегда и всюду бывать вместе, как с мамой и папой. И кто был бы очень симпатичным. «И каким же этот благоверный должен быть?» — с насмешливой улыбкой спросила у Мерли Хия. «Ну, серьезный, красивый, широкоплечий, атлетически сложенный». «Значит, борец», — уточнила Хия. «Почему борец? Человек спортивного склада. И еще, не пьющий и не курящий и...» Хия снова прервала Мерли. «И чтобы аппетит у него, конечно, был хороший. Не так ли? Чтобы мог съесть все, что ты ему для поддержания хорошего настроения собираешься скормить. И без ропота». Нейда рассмеялась. «Давай на спор. Ты бросишь школу и выйдешь замуж». «А что, возьму и брошу?» — улыбнулась Мерли. «Все может быть». «Глупость», — презрительно сказала Хия. «Другое дело, если в семье не хватает денег и надо идти работать. По себе знаю, какие мысли лезут в голову из-за денег. Но и тут можно найти выход. Летом заработать на книги и одежду. Я делаю это уже третий год». Мерли слушала Хии с интересом, но потом тряхнула головой. «Не из-за одних денег оставляют школу». «Тогда, значит, замуж», – победно засмеялась Нида. «Я и об этом думала», – ответила Мерли спокойно, без кокетства. «А что, нам всем уже пора подумать о будущем?» «Сначала все-таки профессия. Надо выбрать себе дело и научиться ему», – сказала Силе. «И только тогда думать о другом. Мы не современники Анны Карениной, которые...» «Кто как», – заявила Мерли. «Один может разом разрешить несколько проблем, а другой по очереди. Кто смел, тот два съел». Пренебрежительная усмешка Хии исчезла за ее презрительной гримасой. «Ну, конечно, если тебя прельщает заниматься только домом, убираться и готовить, прошу, пожалуйста, и это работа». Нида вмешалась и сказала, что для того, чтобы выйти замуж раньше 18, требуется получить разрешение мамы и папы. Мерли не считала это препятствием. Хия недовольно опустила веки, голос ее стал резким, сердитым. «Вы болтаете, как барышни лет 100 тому назад. Не трать ты силе и энергии на то, чтобы объяснить Мерли азбучные истины. Пусть выходит замуж и сидит сарава детей на шее мужа. Вот моя мама – домашняя хозяйка. У нее 5 детей. Папа зарабатывает столько же, сколько отец у Сили». «Тогда это неплохая зарплата», – заметила Сили. «Да, но приходится она на 7 душ. Твоя мама зарабатывает еще столько же. И все это раскладывается на 3 человека. Вы одеваетесь, как на демонстрации мод. А моя мама...» «С первого класса, помню, у нее одно и то же пальто, и через день нам подают на стол кашу. Да здравствует крупа! Вот видите, тут не надо и пятерки по математике, чтобы понять, что для нас сейчас самое важное». «Но деньги все-таки не самое важное», – возразила Силе. «Кому что?» – Хия пожала плечами. «У моей бабушки нет ни одного зуба. Она считает самым важным на свете зубы. А слепой, конечно, глаза». «А сама Хия – деньги», – подумала Силе. «Семерым на одной зарплате жить непросто. Поэтому Хии побелела так, когда в отеле на одном классном вечере бросил в нее тряпкой, той, что стирали с доски мел. Хия была в вишневом лавсановом платье, которое носила уже 3 года». В другой раз, когда в отеле, скользя в коридоре по паркету, наткнулся нечаянно на Хии, и на туфли у нее отлетел каблук, она вначале так горько и отчаянно заплакала, будто по меньшей мере сломала себе ногу. А может, это платье, эти туфли были куплены на заработанные ею деньги? «Самое важное – любовь. Настоящая, глубокая», – сказала Мерли. «Поверьте мне, девочки, все остальное – это только гарнир». «Кому что?» Снова отрезала Хия. «Слушая твои такие слова, я не удивлюсь, что ты бросаешь школу». «Кто сказал, что я бросаю?» Подошел в отеле и почти дрожащим от волнения голосом стал рассказывать Нейди, что, оказывается, мастер тарного цеха – мюрмеколог, и только что рассказывал ему, каким образом между собой общаются муравьи. В отеле не терпелось поделиться этой новостью с Нейдой. Но его перебила Мерли, которая с приходом в отеле все время поглядывала на дверь. «А где же другой снабженец?» – спросила она. «Пошел в город», – ответил в отеле. «Должен был вернуться. Если не ошибаюсь, он уже на лестнице». Мерли торопливо вышла. В отеле начал было продолжать свой рассказ о химическом языке муравьев, как вошел Индрек и позвал его на склад. Следом прибежала Мерли, улыбаясь, она остановилась возле Индрека. «Искала как раз тебя». Мерли окинула взглядом помещение и удовлетворенно усмехнулась. Почти все следили за ней и за Индреком. Она повернулась спиной к девочкам и, потянувшись к уху Индрека, негромко сказала ему. «Мне очень нужна помощь. Не смог бы ты врезать в дверь замок?» «В квартиру?» – переспросил Индрек. «Нет, в комнату». «А замок есть?» «Я не знаю, какой купить. Приходи, посмотришь, посоветуешь, и тогда я куплю». «Девочки, Мерли начинает амурничать!» – громко засмеялась Хия. Индрек вопросительно посмотрел на Хии, потом на Силе, которая низко склонилась над коробкой, и, наконец, снова глянул на Мерли. «Поговорим в другой раз», – сказал он. «Я должен идти на склад». Мерли достала из кармана халата пакетик и сунула его в руки Индреку. «Возьми, а то здесь среди сладкого все время хочется соленого». Индрек разглядывал пакетик. «Бутерброды с килькой», – поспешила объяснить Мерли. «Я переложила их еще яйцом». Индрек недоуменно поднял глаза. «Это мне?» – удивился он. «Ничего не понимаю». Лицо его покрылось краской. «Спасибо, но я не ем килик», – сказал он и вернул бутерброды Мерли. «Чего ты ломаешь голову по пустякам?» – воскликнул Ваотели, выхватил у Мерли пакетик и сунул себе в карман. «В другой раз приходи прямо ко мне, и я помогу тебе ликвидировать подобные излишки». Он подмигнул Мерли и, раскачиваясь гусиным шагом, вышел за дверь. «Ну что, получила?» – от души засмеялась Хия. «Разве твой отец не умеет врезать замок?» — спросила Силе. «Ты имеешь в виду маминого мужа?» — бросила Мерли и резко села на стол. Полными слез глазами она сердито глянула на Силе и Хие и чуть слышно пробормотала, что пусть лучше с нормой справляются и не суют нос в чужие дела. 12. 93. «Не может быть! И это сегодня, когда все за столом дуются и хмурятся, а еще пишут, что работа спорится, когда хорошее настроение». Силе снова пересчитала свои коробки, и снова получилось 93. «Вот и слушай после этого психологов». «Нейда!» – ликовала Силе. «Ты не поверишь! У меня 93! На 3 больше нормы! Ты веришь?» Нейда пересчитала свои коробки и только молча кивнула. Мерли и Хия тоже занялись подсчетом. Силе блаженно откинулась на спинку стула. «Значит, можно справиться. Теперь-то уже нет сомнения в том, что она, Силе, по праву находится тут, на фабрике, и сидит здесь, на этом стуле. Больше нет опасения, что она играет во взрослую. Она и на самом деле взрослая». Если работа подтверждает, то и самый неверующий должен поверить. Даже ты сама должна поверить. Ты, которая после отца и матери была, возможно, единственной, кто в глубине души еще сомневался. Какое хорошее может быть у человека настроение? «Ха!» – воскликнула Мерли и распрямилась над своими коробками. «Радуешься, будто геройство совершила». Я сегодня сделала на целых 9 коробок больше, и то молчу. Ну что такого? 90 коробок. Лучше спроси у бригадира, какая норма у взрослых фасовщиц. «Ну вот, все», – подумала Силе. Мама была права, когда говорила, что слишком большая радость продолжается всего мгновение. Будто ее и не было. «Чего молчишь? Спрашивай», – воскликнула Мерли. И сама через весь зал обратилась к Энли, которая в противоположном конце стола записывала результаты работы. «Наши молодые фасовщицы за 7-часовой рабочий день должны расфасовать примерно 150-120 коробок такого размера, если не больше», — сказала Энли. «Но ведь вы, дети, не станете равняться со взрослыми. У вас совершенно особые условия и другие нормы». «Слышала? 120 и, быть может, еще больше», — повторила Мерли. «А намного они старше нас. Всего на 1,5-2 года. Девочки из нашей школы прошлого выпуска, сама знаешь их. А ты радуешься. Сделала 93. Смешно немного и по-детски как-то». Силе побледнела. Она увидела выжидающий взгляд Хие. «Ну, что ты ответишь, Мерли?» Но Силе молчала. Тогда Хия сама сказала. «Да, те, кто постарше, могли бы тут повеселиться над нами и попрыгать, как прыгала ты вчера над своими 90 коробками. «Буду иметь в виду, Мерли, если бы мне еще осилить эти проклятые 8 коробок». Сили поднялась и попросила Ниду поторопиться. «И чтобы на пляже ни одного слова о работе», – потребовала она. «На сегодня мне хватит с головой. Человек должен, в конце концов, и отдохнуть». Прохладные, белогривые.